Глава 4. Ла-Верилла — очень большой город. Многие итальянцы думают, что он больше Милана. Конечно, врут, а может быть и нет. Ла-Верилла — очень большой город. Это обитель богов. Здесь резиденция самого главы панхристианской церкви, как раз там, куда мы направляемся. Налево, сеньор, водитель городского такси повернул Гелатсо голову. Налево. А вот на том перекрестке направо и стоп. Окей, сеньор. Извозчик хитро улыбнулся. Не знал, что в Италии так распространен американский акцент. Я не итальянец, сеньор. Я и есть американец. Приехал сюда с женой и детьми. Ты счастлив? Не знаю. Жив, и то хорошо. Ты помнишь родину? Америку? Помню. Но воспоминания о ней очень худые. С детства мечтал перебраться оттуда. — Почему? — удивился Гелатсо. — Уж очень много зла выпало мне на моем веку. — Как тебя зовут? — Билли. — Билли Хетчмер, сеньор. — Кем ты работал в Америке, Билли? — Тоже подвозил пассажиров. Таких же, как и вы, сеньор. Респектабельных и серьезных. Пассажир расхохотался. — Почему ты решил, что я респектабельный и уж тем более серьезный? — Вы хорошо одеты, сеньор, и разговариваете грамотно. Мало в старушке Европе осталось людей, которые могут в 22 веке так грамотно разговаривать. Они все остались за океаном. Попасть в пан-Европу, как вы понимаете, очень сложно. Мы несколько лет подавали с женой документы в консульство Ла-Вериллы, доказывая, что отказываемся от принадлежности к каким-либо предкам, корням. Чтобы переехать в объединенную пан-Европу, нужно стать никем, почти призраком, сеньор. Человеком без имени, без гражданства, без убеждений. Я битый час втолковывал отцу Шариады Вилли, святому секретарю консульства, что не желаю знать историю Америки, думать о различиях между традиционными и голубыми парами, пытаться переписываться с кем-то на родине. А раньше было по-другому? Совсем, сеньор, совсем. Пока Америка была в составе пан-Европы, мы летали сюда чуть ли не через выходные. Уж очень мой младший любит здешний самый большой в мире Диснейленд. Лицо Билла охватило жесткая, но очень искренняя отцовская улыбка. А сейчас, после союза Америки с этими конфедератами, нам пришлось вот так повозиться, чтобы очутиться здесь». Хетчмер произнес эту фразу, с долей казалось горечи в голосе. По всему было видно, что он и не думал забывать свою историю, историю своих предков, и всячески доказывать к ним свое безразличие. «Ну, вот мы и приехали. С вас 5300 евро». Пассажир рассчитался с водителем, коснувшись небольшой сенсорной панели на правой стойке такси большим указательным пальцем правой руки, в которой была вшита нанокредитка, и вышел из повозки, легко спрыгнув с высоты 23 сантиметра, разделяющих землю и ступеньку, прикрепленную к опоре правой воздушной подушки городского такси. Огромное здание Верховного суда панхристианской церкви уже давило на него своим величием. Это было самое красивое здание в столице Европы. Гелатсо Анрозе зашагал ко входу.